явилась прямым виновником появления этой книги и многих других событий. Так вот, Людмила Николаевна Сталь родилась в 1872 году в городе Екатеринославе в весьма состоятельной семье. Отец — известный фабрикант. Естественно, что дочь его получила хорошее образование, знала языки, музицировала, обаятельная, умная, решительная. Ничем ее Бог не обидел. Казалось бы, только радуйся, наслаждайся своими возможностями. А она, отрешившись от всех благ, пошла в революцию. Обрекла себя на трудности, на борьбу, на преследование и гонение ради счастья для всех. Член партии с 1899 года. Многие ли могли похвастаться таким стажем? О ее мужестве и находчивости легенды ходили среди большевиков. Иосиф Виссарионович не только с восхищением, но и с гордостью рассказывал мне, как еще до революции 5-го года ушла Людмила Николаевна Сталь из сибирской ссылки. Тогда они и познакомились. Джугашвили в ту пору из Восточной Сибири, из Иркутской губернии, бежал. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович и Людмила Николаевна многократно встречались до того дня, когда она после революции 5-го года надолго уехала за границу. Были они настолько близки, что ей Иосиф Виссарионович доверял то, чего не доверял никому. Первое прочтение и правку своих работ. Он говорил, что Людмила Николаевна помогла ему понять звучность и силу великого русского языка. Снова увиделись они лишь после февраля 17 года. Сталин приехал в Питер с востока, покинув солдатскую казарму, а Сталь с запада, из-за границы. Встретились и некоторое время работали вместе, рука об руку. Людмила Николаевна была агитатором Петербургского комитета партии, а Иосиф Виссарионович, состоявший членом политбюро ЦК, принимал непосредственное участие в деятельности Петербургского комитета. Не без помощи Людмилы Николаевны занимался он тогда партийной печатью, писал статьи. В этот раз их близость продолжалась до того часа, когда Иосиф Виссарионович встретил Надежду Аливуеву и сразу увлекся ею. Что же, Надя была молода, красива, а Людмиле Николаевне шел 5-й десяток. Ни ум, ни обаяние, ни заботливость не могли возместить того, что унесли годы. Они расстались. От комиссаря в гражданскую войну на фронтах Людмила Николаевна перешла затем на работу в ЦК партии, была редактором массовой литературы в госиздате. Конечно, Надежда Сергеевна Аллилуева знала о дружеских отношениях мужа с миловидной пожилой большевичкой. Ревновала ли? Вряд ли. Не видела в ней соперницу. При жизни Надежды Сергеевны Сталин, если и встречался с Людмилой Николаевной, то очень редко. На нашей квартире она не бывала. Но я знал, что Власик отвозил ей какие-то пакеты, потом доставлял назад. В 30-х годах Людмила Николаевна была научным сотрудником Государственного музея революции СССР. Это было очень удобно для Сталина. Эрудированная большевичка, знаток марксистского учения, сама живая история революции, она готовила материалы, требовавшиеся Иосифу Виссарионовичу, делала выписки, подыскивала соответствующие цитаты из классиков для обогащения его работ, редактировала их, являясь надежным, скромным и скрытым помощником. Людмила Николаевна в какой-то мере играла при Иосифе Виссарионовиче такую же роль, что и я —